Следующая тонкость, вот так называется, ни много ни мало, как с успехом выступать публично. Мне тут хотелось бы рассказать одну историю. Одна немецкая фармацевтическая фирма, эта история меня многому научила, и многое из того, о чем мы с вами говорили в последние часы, это результат того урока, который я получил. Хотя преподавший мне урок до сих пор об этом не знает. Так вот, одна немецкая фармацевтическая фирма объявила тендер на серию тренингов по навыкам проведения презентации для своих российских сотрудниц. Очень интересный был заказ, тренингов 5 за городом. И что важно, эта компания продвигает свой продукт почти исключительно через презентации. То есть, ставка высока, и поэтому особенно было интересно поработать с этой компанией. Был тендер. Принимал участие в этом тендере несколько тренеров, которых отобрал отдел HR. В финале, ну, третьим этапом тендера, была встреча с главой представительства. Это настолько ответственная была вещь, что глава представительства встречался с тренерами. Он оказался немцем, но неплохо говорил по-русски. Когда он пришел в переговорную, я был готов к тому, что, ну, проговорим где-то около часа. Так обычно и бывало, и бывает до сих пор. Он где-то около часа занимает разговор для принятия решения о проведении тренинга. Итак, после обычных приветствий, господин, ну, назовем его Шульц, например, да? Господин Шульц сказал: «Я не задержу вас слишком долго, у меня к вам только один вопрос. Как с успехом выступать публично?» Ну, я понимаю, что разговор будет час, и понимаю, что только затравка. Начал какой-то, ну, какой-то монолог о том, что успех публичных выступлений – это многофакторная вещь, и что в тренинге мы рассматриваем основные приемы, ну и так далее, но это еще не все. Когда я выговорился, Шульц встал, пожал мне руку, сказал: «Спасибо, что приняли участие в нашем тендере, до свидания», и ушел. Менеджер по HR Юля, которая была со мной на переговорах, сидела рядом со мной, я повернулся и спросил: «Юля, что это значит?» Она сказала: «Ну что, вы проиграли тендер». «Почему?» – сказал я. «Ну, как вам задали простой вопрос, а вы не смогли одной фразой на него ответить. А вот наш господин Шульц был на каком-то семинаре, ему сказали, что если человек одной фразой не может ответить о сути того, чем он занимается, значит, он некомпетентен. Вот вы проявили некомпетентность, и до свидания». Я очень огорчился тогда. Я, конечно, посчитал, что я прав, Шульц виноват, и нельзя одной фразой сказать, и так далее, и так далее. Вот я шел по Олимпийскому проспекту и размышлял над этим. Постепенно, когда страсти улеглись, я понял, что в чем-то Шульц прав. Я действительно не могу одной фразой ответить на вопрос, как с успехом выступать публично. У меня тренинг так называется, как с успехом выступать публично. А вот ответить на вопрос не могу. Думал, вот как бы я ответил Шульцу, если бы была возможность ответить сейчас. И знаете, разные варианты приходили, но то в одну фразу не помещалось, то получалось так, что фраза не всеобъемлющая. И вот дня через три такая фраза вдруг пришла. Не знаю, то ли я вычитал где-то, то ли вспомнилась, то ли сама собой появилась. Я позвонил тогда Юле и сказал: «Юля, устройте мне еще раз встречу с Шульцем. У меня самолюбие взыграло. Устройте еще раз». «Зачем?» – говорит она. Я говорю: «Я хочу ответить на его вопрос о том, как с успехом выступать публично». Юля говорит: «Какое счастье, что вы позвонили. Потому что у нас все тендер проиграли. Никто не смог на вопрос ответить, а тренинги проводить надо, уже дни определенные, уже мы в график внесли. Приходите, конечно, эту встречу устрою». Я пришел к Шульцу на встречу, что меня удивило. Он пришел точно так же, улыбаясь, как будто ничего не было между нами, а пожал мне руку, сел напротив, и я сказал так, как будто бы это было продолжением прошлого разговора. Я сказал: «Господин Шульц, я хочу ответить на ваш вопрос, как с успехом выступать публично». Так вот, вот тут внимание. Весь секрет публичного выступления, сказал я тогда, в том, чтобы говорить с аудиторией, а не выступать перед ней. «Спасибо», сказал Шульц, что вы приняли участие в нашем тендере, встал, пожал мне руку и вышел. «Юля, что это значит?» – сказал я. «Вы выиграли тендер», – сказала Юля. Я провел тогда серию тренингов, которых я совершенно не помню, но эту фразу я запомнил навсегда и с удовольствием рассказываю эту историю всякий раз, когда у меня есть возможность. Говорить с аудиторией, а не выступать перед ней.